Может, моя Зинуша припрятала, потом ее спрошу. Спит она сердечная сейчас? Да, вот еще что я вам скажу. В том сундуке, что на кухне, мышь всю ту ноченьку скреблась. И теперь она, видно, там. Открыть бы, выгнать бы. Мышь? В моем сундуке, что с письмами? Булай вышла из комнаты. Авдотья Васильевна осталась в комнате и заговорила. Боюсь я. Того боюсь, что верно не в своем уме моя соседка. Зинуша моя с поездом на целую неделю уезжает. Во всей квартире остаюсь я одна с Полиной Александровной. Ходит она тихо, говорит мало. Уж давно, я еще и не переехала сюда, а в городе про нее разные говорили. Будто она все на дорогу глядит, жениха какого-то ждет. А я как на нее посмотрю, так и думаю, самой-то невесте саван порошить. Зинуша говорит, мам, чего вы беспокоитесь? Человек живет тихо, дело свое исполняет, вполне нормальная старушка. А я все сомневаюсь. Коли будете к ней ходить, присмотритесь, мнение свое составьте и мне скажите, надо ее опасаться или нет. Послышались шаги Булай, соседка ушла. Я снова обратился к Полине Александровне. Прошу вас, извините за беспокойство. Прошу вас рассказать все, что вы знаете о Сергее Сергеевиче, о том, как он исчез. Нет, нет, не произносите этого слова. Он просто ушел. Ушел из этого дома. Ушел? Давно? Сразу я почувствовал всю бестактность моего восклицания, смутился и смолк. Булай помедлила, словно собираясь с духом, и сказала, «Простите, как вас зовут?» Я назвал себя. «Так что же, Григорий Александрович, привело вас сюда? Ведь думчиво все забыли». Совсем случайно я услышал один рассказ, который приблизил меня к судьбе думчиво. Но прошу, пока не спрашивайте ни о чем. Хорошо, я вам верю. Когда-то очень давно меня прозвали невестой Сергея Сергеевича. Ах, разве вы теперь можете себе представить, вообразить, как когда-то в глухой провинции забавлялись скучающие люди? Однако дело не в этом. Я сейчас думаю о том, как лучше рассказать вам о думчиве. Не знаю, с чего начать. С того ли, в какой необычной обстановке увидела его в первый раз, или просто о встречах и разговорах с ним. Если можно, расскажите все по порядку. Но отложите же свое вечное перо. Нельзя же спокойно рассказывать, вспоминать, когда каждое слово записывают. Я послушно спрятал авторучку и блокнот в карман, уселся поудобнее в кресло и приготовился слушать. Итак, это было давно. Начала Полина Александровна. За дверями послышался шум. Не обращайте внимания, это Гибралтар передвигает мебель и снова подметает чистый пол у моих дверей. Но почему Гибралтар? Так я окрестила соседку Авдотью Васильевну за то, что мимо ее глаз, как кораблю мимо Гибралтара, незаметно не пройти. Всякий будет досконально изучен. Она всегда всего боится. Итак, это было давно, повторил я. Икар на ярмарке. Да, давно, повторила Полина Александровна. Мне было тогда 17 лет. Я помню тот день, тот час и даже ту минуту, когда я впервые увидела Сергея Сергеевича Думчева. Это было на заре воздухоплавания. Нет, правильнее сказать так, перед самой зарей воздухоплавания. День был воскресный, 9 июня, была ярмарка. Старая седая женщина говорила, а я забыл, что она стара, уже не видел, что она седа, и уже не верил, что все это было так давно. Точно огонь ее несбывшихся мечтаний сжег эти десятилетия. Прошлое вернулось, я его увидел, услышал. Вот ярмарка, южная ярмарка под полуденным солнцем, шумная, пестрая, звонкая и нарядная. Проснешься, откроешь ставни, распахнешь окно, и гудит, звенит ярмарка вовсю, шумит людской толпой, пестрит, мелькает яркими платками и юбками баб, гудом гудит и оглушает криком, ржанием, блеянием и мычанием. А в лавках и ларьках, наспех сколоченных из свежевыстроганных досок, разметались на солнце, блестят и пышут буйными красками ленты, ситцы, платки, бусы, сливаясь и переливаясь в яркие полосы. Тесно не пробраться. Со скрипом вертится, крутится карусель под стон шарманки, под визг девиц, сидящих в размалеванных колясочках, под свист восседающих на деревянных резвых конях парней, веселых, насмешливых парней в картузах, залихватски заломленных на бекрень. Тесно! Едва-едва пробираясь под вазами продавцов и между ног покупателей, нюхая землю и поджав хвост, ищет своего хозяина, дворовая собачонка. «Ну где там?»